Глава 14. Борис стоял, пристально вглядываясь в уличную темноту. Ирина съежилась на кровати, натянув одеяло до подбородка. Комбат повернулся к ней и приказал: «Быстро ныряй под кровать! И ни звука, что бы здесь ни происходило». «А как же ты?» — громко прошептала она. «Будешь задавать лишние вопросы, оба окочуримся», — грозно буркнул Рублев. «Делай, что говорю! Да и одежду свою тоже утащи с собой. Я не хочу, чтобы было заметно, что в комнате был еще кто-то, кроме меня». «Борис, я...» — начала была Ирина, но комбат молниеносно оказался рядом, схватил ее за подбородок и прошипел прямо в лицо. «Разговаривать будем потом! Быстро под кровать!» Ирина только взглянула ему в глаза и тут же лишилась всякого желания возражать. Быстренько собрав свою одежду, висящую на стуле, она нырнула под кровать. Комбат схватил одеяло и бросил его так, чтобы оно прикрывало просвет с одной стороны, мешая по силуэту увидеть, что внизу кто-то есть. Теперь противнику надо будет присматриваться. Комбат не собирался давать врагам столько времени, чтобы успеть заглянуть под кровать. А в том, что вокруг дома что-то происходит, Борис не испытывал ни малейшего сомнения. Его слух обострился, и мимо него не прошли приглушенные звуки за стенами, шаги и разговоры. Рублев пытался определить хотя бы приблизительно, сколько там народу, но это было слишком трудно сделать. По всей видимости, надо рассчитывать не менее чем на 5. Меньшее число не пошлют для того, чтобы разобраться с 2 мужчинами. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, это Макашов, точнее его люди. Видимо, он как-то выяснил, кто именно обломал ему комбинацию, и теперь играет на опережение, чтобы не нарваться на неприятности в самом недалеком будущем. В самом деле, это будет вполне естественно выглядеть. Сомалийцы просто добрались до очередной жертвы. И пусть это будет последнее убийство, но зато Олег Макашов получит возможность придумать еще какую-нибудь гадость. «Лежи тихо и не издавай ни звука, что бы ни случилось», — громко прошептал Борис, чтобы Ирина его услышала. Она была умницей и не ответила ничего. Борис тихо оделся и, бесшумно ступая носками по ламинированному полу, направился вон из комнаты. Вышел на лестницу, спустился вниз и без стука проскользнул в комнату Громыка. Юрий поднял голову и выторщился на комбата. Даже в сумраке комнаты, кое-как разрываемым светом фонаря за окнами, Борис разглядел удивление на его лице. «Тихо! На улице кто-то есть! Быстро одевайся!» — прошептал комбат. Громыко, видимо, заснуть еще не успел, потому что действовал быстро. Сел на кровати, стараясь не шуметь, стал натягивать штаны. «Кто это может быть?» — спросил Юрий, пока комбат тихонько подходил к окну и смотрел во двор. «Думаю, Макашов работает на опережение. У тебя в доме оружие есть?» «В каком смысле?» — растерянно спросил Юрий. «В прямом смысле. Черт бы тебя побрал. Пистолет, охотничье ружье, хоть что-то огнестрельное». «Ничего нет», — покачал головой Юрий. «Я никогда не любил охоту». «Но вот теперь охота полюбит тебя», — невесело усмехнулся комбат. Хотя, наверное, Громыко в темноте не мог разглядеть его улыбку. И, наверное, эта фраза прозвучала зловеще. «Сколько нужно времени, чтобы милиция здесь появилась?» — спросил комбат. «Мы тут формально за городом, так что в течение часа», — ответил Громыко. «Хорошо. А дом у тебя часом не под охраной? У этих расторопность повыше, чем у ментозавров». «Никак не соберусь переоформить договор», — развел руками Громыко. «Погоди секунду», — сказал комбат. «У тебя есть какие-нибудь координаты следователей, которые ведут это дело?» «Да, есть». «Они разговаривали со мной, спрашивали». Начал было тираду Юрий, но Рублев его бесцеремонно оборвал. «Черт с ним, Юра. Мне все равно пока, что они у тебя спрашивали. Просто набери номер и скажи, что ты видел, как к твоему дому подкрадывается негр. А лучше 3. Слушай, а если это все-таки бомжи решили наконец-то навестить мой дом? Пронюхали, что он не на сигнализации». Борис покрутил пальцем у виска. «Какие к лешему бомжи? Если бы в дом хотели залезть, то будь уверен, проверили бы 3 раза, чтобы там никого не было. А мы что, весь вечер сидели без света и маскировались? И машин наших тут не наблюдается. Юра, не будь глупее, чем ты есть». И тут Из-за стекол раздался короткий звон, и тут же погас фонарь с забором. Комбат, повернувший голову на звук, еще успел заметить несколько ярких искр, стремительно угасавших во мраке. «Нет, это точно не бомжи», — проворчал он. «Где у тебя домашний телефон?» «Да вот, например». Громыко взял с прикроватной тумбочки трубку беспроводного телефона, нажал на кнопку, поднес к уху, но тут же вырубил и бросил на кровать. «Не работает. Видимо, провода обрубили. Блин, а вроде из Африки только что приехали». «Можно подумать, что в Африке нет электричества», — ехидно ответил комбат. Он только что заметил, как от угла дома к гаражу промелькнула быстрая тень. Нападавшие пока что осторожничали, но Борису казалось, что это совсем ненадолго. «Не тормози, звони», — прошипел комбат. «Да, да, конечно». Громыко схватил мобильник, остановился на секунду. «А у тебя, случайно, оружия нету?» «Нету. Но ты не переживай. Со мной дедушка Ленин и его вечные заветы». «Чего?» — не понял Громыко. Борис нервно хохотнул и пояснил. «Ленин завещал делиться. Вот и эти ребята со мной поделятся тем, что у них есть. Все, давай звони. А потом хватай подручные средства и готовься защищать свою задницу». «О, у меня бейсбольная бита есть. Вон там, за шкафом», — радостно воскликнул Юрий. Борис чуть со смеху не покатился. Но кто бы мог подумать, что тут есть бейсбольная бита. «Можно подумать, Громыко занимается этим сугубо заморским видом спорта. А раз не занимается, то на кой черт ему эта дубина? Просто стереотип какой-то. Если уж ты бизнесмен, то у тебя непременно должна быть бейсбольная бита». «Ну ладно. Комбат потом по этому поводу посмеется над Юрием. Пока что бита будет очень даже кстати. Вот ей будешь отбиваться». «Только меня не зашиби нароком», — буркнул комбат. «Все, звони. Я пока что немного осмотрюсь». И прежде чем напуганный Громыко успел сказать еще что-нибудь, Борис тихонько выскользнул в прихожую. Из спальни донеслись вначале тихие сигналы клавиш мобильного телефона, а потом приглушенный голос Юрия. «Ну вот, уже хорошо». Комбат постоял, прислушиваясь. На улице пока что было тихо. Рублев прикинул, откуда противникам удобнее нападать. Входная дверь, ясное дело, отпадает. Она прочная и заперта изнутри. И комбат, хоть убей, не может поверить в наличие среди этих бравых сомалийских товарищей хоть одного специалиста по быстрому и бесшумному вскрытию дверей. Если только, конечно, речь пойдет о проникновении внутрь. Черт побери, а ведь у этих ребят снаружи может быть самопальная взрывчатка. Вот они сейчас обложат дом и грохнут его с безопасной дистанции. Что тут надо? До килограммов 20 аммонала, который на раз, два, три делается из подручных материалов, продающихся в любом хозяйственном магазине. Комбат секунду подумал, потом сунул ноги в ботинки, затянул шнурки просто на узел, чтобы было побыстрее, а потом побежал по лестнице на чердак. Точнее, на мансарду, которая сейчас находилась в состоянии ремонта. Распахнул дверь, скользнул внутрь темного помещения с низковатыми потолками, пахнущего известью и деревом. Стараясь не зацепить ничего, что может издать грохот, комбат продвигался к дальнему окну. Как бишподобное называется в классической литературе? Слуховое. Так вот, здесь что-то вроде того. Защелка пластикового стеклопакета поддалась с едва слышным щелчком. Окно открылось бесшумно. Комбат ухватился за края, высунул голову и осмотрелся. Он нарочно выбрал именно окно, потому что оно выходило на дальний конец двора, на котором спрятаться абсолютно негде. Это не значит, что там обязательно никого не будет, просто комбат его заметит первым. На улице было тихо, только легкий шелест листьев на ближних деревьях, да где-то очень далеко шум поезда. Стараясь, чтобы его лицо было в оконной тени, он осмотрел тот кусок двора, который смог. Здесь действительно было совершенно негде спрятаться, потому что от задней стены дома до забора усадьбы оставалось 4 метра. И это были 4 метра ровного газона. Несмотря на то, что фонарь разбили, отблески от дальних светильников все равно сюда долетали. Возле забора никого не было. а значит, кто-то просто обязан быть возле стены. Не может быть, чтобы эти черномазые не поставили человека с тыла. Ну и отсюда вопрос. Как бы это с ним так поступить, чтобы и тихо, и бедняге мало не показалось?